Пророк языческих времен. Сегодня мы познакомимся с великим пророком Божьим. Его имя Даниил. Он написал великую книгу Библии, которая говорит о нем самом и о его пророчествах. Бог призвал Даниила быть его пророком относительно особого периода в истории иудеев. Этот период назван временем язычников. Это имя дано времени, когда народ израильский управлялся языческими правителями. Времена язычников начались со дня Даниила и еще не кончились. Как вы видите, это очень длинный период времени. Языческое управление над израильским народом пришло по причине грехов Израиля. Посредством многих пророков Господь предупреждал свой народ, что их постоянное нарушение его законов и их постоянное идолопоклонство наведет на них его суд. Он даже изгонит их из их земли, чтобы они жили, как пленные изгнанники в чужой стране. В Иудейском царстве восставали благочестивые цари, которые боялись Господа. Во время их царствования они приводили Израиля обратно к Богу, но впоследствии народ опять становился непослушным и поклонялся идолам. Одним из таких добрых царей был Осия. Священное Писание говорит о нем: «Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своей и всею душою своей и всеми силами своими, по всему закону Моисееву, и после него не восставал подобный ему». 4 книга Царств, 23 глава, 25 стих. Даниил родился во время царствования царя Осии. Он родился в княжеской или, можно сказать, в царской семье. Когда он возрастал, он хорошо познакомился с стараниями Осии реформировать царство. Он слышал, как пророк Иеремия призывал упрямый народ к покаянию и видел презрительное отвержение народом пророческой мольбы. Нежное и молодое сердце Даниила было глубоко тронуто. Он решил быть послушным Господу. Другим великим влиянием на молодого Даниила была его благочестивая семья и набожное религиозное воспитание, которое его родители дали ему. Они назвали его Даниилом, именем, которое означает «Мой судья есть Господь». Это имя укрепляло Даниила во всех переживаниях его в долгой карьере. Его раннее воспитание положило основание для тех духовных качеств, которые позже сделали его пригодным для его тяжелых ответственностей пророка Божия. Какое ободрение для родителей сегодня мы можем найти в ранних годах Даниила? Они должны начать духовное воспитание своих детей с самого раннего возраста. Уже с детства Господь охранял Даниила и приготовлял его к полной событий будущности. Судьба иудейского царства висела на волоске во время, как Господь долготерпеливо ожидал, чтобы его избранный народ покаялся. Наконец он был предупрежден объявить через своего пророка Иеремию. «Посему, так говорит Господь Саваоф, за то, что вы не слушали слов моих, вот я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу моему, и приведу их на землю сию, и на жителей ее, и на все окрестности народа, и совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом, и посмеянием, и вечным запустением, и прекращу у них голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жерновов и свет светильника, и вся земля эта будет пустынью и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет». Иеремия 25 глава с 8 по 11 стих. Царь Навуходоносор отправил евреев в Вавилон тремя последовательными высылками. В 605 году до нашей эры Даниил был среди этих пленников. В 597 году до нашей эры и в 586 году до нашей эры. Последний марш людей в пленение был окончательным посещением гнева Господня на них. Священное Писание свидетельствует поэтому против этого своевольного народа. «И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих от раннего утра, потому что Он желал или жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланниками от Бога и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было ему спасения». Вторая книга Паралипоменон, 36 глава, с 15 по 16 стих. Когда начинается книга пророка Даниила, предсказанные суды пленения уже начались. Языческое управление Израилем теперь начало бег своего курса. Настали времена язычников. Мы читаем в книге Даниила 1 главе с 1 по 2 стих. «В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его, и предал Господь в руки его Иоакима, царя Иудейского, и час сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. Царь Иоаким приступил клятву союза царю Навуходоносору. Вавилонский монарх быстро послал армию осадить Иерусалим. Он взял Иоакима в плен. В знак своей победы он собрал некоторые золотые сосуды из Иерусалима и поместил их в храме своего Бога в Вавилоне. Это действие, он верил, провозгласило, что Бог его был сильнее Бога иудеев. Наше внимание обращено на пленных иудеев в Вавилоне. Мы читаем: «И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтоб он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных в горные служить в чертогах царских, и чтобы научали их книгам и языку халдейскому». Даниила 1 глава с 3 по 4 стих. Политикой Навуходоносора было избрать из его завоеванных, выдающихся пленных и выучить их для служения ему. Эти превосходно способные отроки должны получить совершенное образование в науках халдейских и халдейском языке. Во время их обучения они должны получить пищу с царского стола. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царям. 5 стих. Из иудейских пленных начальник евнухов избрал Даниила и 3 его товарищей. Этим молодым юношам было, вероятно, около 19 лет. Очевидно, друзья, подобно Даниилу, имели религиозное воспитание в Палестине, ибо имена, которые дали им их родители, говорили о уповании на Бога. Имя Анания означает «благосклонно данный Иеговой». Мисаил означает «кто есть, что Бог есть». И Азария означает «Иегова помог». Благословение Господне почивало на этих 3 юношах, потому что они не отказались от веры отцов. Они принесли ее с собой в Вавилон. Там они совершили и доверили самих себя попечению Бога. В вопросе питания пищей с царского стола эти юноши теперь стояли пред суровым испытанием их посвящения. Согласно требований, относящихся к левитам, царская пища была нечистой. Кроме того, пища на царском столе была сначала принесена в жертвоприношение идолам. Есть эту пищу означало участвовать в идолопоклонническом пиршестве. 4 молодых еврея могли рассуждать, что так как они были пленными языческого деспота в чужой стране, Бог не будет требовать от них такого же послушания своему закону, которые он требовал на родине. Они улучшат свою долю, подчинившись царскому повелению. Отказ мог подвергнуть опасности их жизни. Что сделали бы вы в подобных обстоятельствах? Мы читаем. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверниться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов, и начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную пред царем». Даниила 1 глава с 8 по 10 стих. На следующей неделе, если Господу будет угодно, мы увидим, как Бог помог Даниилу и его трем друзьям, чтобы они могли исполнить закон Божий, несмотря на то, что они были пленниками в чужой стране. Аминь.